Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна. Мне дзе-то ў 44-м годзе, зімой 43-44 года, мы, уцякаючы, хаваючыся вось ад гэтых усіх карных экспедыцый, мы з мамай пайшлі да цёткі, цётка Рыпішка, сестра маміна, у вёсачку Шмур'і. Я нават не знаю, па-моему, цяпер уже і няма гэтай вёсачкі. У вёсачку Шмур'і чамусь здавалася, што там яна такая на вотшыбе, там можна будзе лягчэй перасядзець. Набілася нас у эту хату тётчыну даволі многа. Мы сядзім, і помню, ранічкай праехала некалькі партызанаў у белых маск-халатах. Разведка была нейкая. Яны праехалі міма і схаваліся. А неўзабаве паявіліся карнікі. Немцы і некалькі было паліцаяў. Нас усіх сагналі з хат на пагорачак. І ось я памятаю пагорак. На ім за кулямётам ляжыць доўгі такі шынель, яго немец нейкі ляжыць за кулямётам. Другія стаяць, у тым ліку і каля кулямёта гэтай партызана. Нас выстраілі у тры шэрагі, значыць, першы мужчыны, старыя дзяды ў асноўным, такі нямнога іх было, ну не знаю, можа чалавек 5-7. Другі рад жанчыны найбольшы, і трэці рад мы, падлеткі, потом па 10, па 7, па 10, па 9 гадоў. Калі малыя былі, то яны былі або на руках у жанчын, або прыпадалі, схапіўшыся ручкай за спадніцу, там ці за кашулю матчыну. Сталі мы, стаім, бо ясна, можа, мы, дзеці, не надта гэта ўсё ўжо разумелі, успрымалі, але ў прынцыпе ясна было, што нас чакае смерць. Вось стаім, не ведаю, там паўгадзіны, гадзіну, нічога. І потым раптам нас, значыць, забіраюць і гонюць на ўскраек у лазню. Стаяла каля лесу такая вясковая лазня. Не скажу, што вялікая, ну, але і не надта ўжо зусім малая. Нас туды сагналі, нас, значыць, дзяцей на палок усіх туды пазаганялі, а ўнізе сядзяць гэта жанчыны, мужыкі, і забілі, цвікамі забілі дзверы, ну, і жанчыны пачалі развітвацца. Ты мне там даруй, калі можаш, калі што я табе не зрабіла не так, даруй, абдымаюцца, плачуць жанчыны. А я сяжу на палку, у мяне вялікае-вялікае шчасце, бо мне нехта падарыў ножычык, складанчык, мара таго часу. І я, так сказаць, святы складанчык, то раскрываю, то, значыць, складаю. І мне так радасна, я думаю, боже, чаго яны плачуць, што яны незразумелае робіць, чаго яны просяць прабачэння, менавіта тут, што не маглі раней папрасіць прабачэння. Раптам дзверы гэтыя з трэскам узламваюцца, і стаіць у дзверах немец. Я і сёння памятаю, не ўсё, але памятаю сівы ягоны твар, стары немец. І ён, я не знаю, думаю, і тады ніхто не ведаў, што ён крычаў. Ён нешта крычыць і рукамі, махае рукамі. Ну, такі момант, як кажуць, перакладчык не патрэбен. Усе падхапіліся, лясок недалёка, уцяклі ў лясок і по лесу, некуда там по нейкай дарозе ішлі. І пакуль прыйшлі да партызанскага лагера. І мы ўжо сустракалі, як кажуць, нашы танкі ўжо там у партызанскім лагеры. Як пасля я даведаўся, што забілі дзверы, абклалі саломай, але не хапала ці то там газы, ці то нечае, каб абліць і запаліць. Нехта пашоў па гэтую газу. А гэты стары немец, бо ён бачыў, хто там загнаны, там малыя жанчыны, Все-таки он был, как кажется, человеком у нечем. Вось он нас вызволил. Я кажу, что тогда, конечно, я это и уявить не мог. А вот позднее я зразумел, что як нельга всех так под один грабянец причесывать. Это самые страшные карники, эсэсовцы. И сярод их знайшовся человек, який нас пошкодовал, и який нам подарил життё, будем говорить прямо. Коли мы были в этом партизанском лагере, жили в землянках, знову же на таким на узгорочку, бо унизе ж мокро, а там песок, сухо. И уже вось-вось мы чекаем, придут уже червоноармейцы. И чутен гул танков. И мы все высыпали сюда на полянку, на эту, стоим, а унизе идет дорога такая, лесная, але дорога. Довольно такая укатанная. И вот, значит, стоим уже, глядим, и раптом один дятюк, ну, нет, годов ему 15-16, крич, ну, все, ой-ой-ой, и он, ой, это ж немцы. И одна женщина, соседка наша, как стояла, так упала, не вытримала и померла. Этот дурный жарт я тогда не зрозумел, а может быть и не звернул на его увагу. Але в принципе вот еще один урок с тих военных, с тих дитячих годов, яким треба быть при людях осторожным у своих неких помкнениях, там у своих придумках. Вот як этот хлопчук, хлопец этой, того не ожидаючи, забил человек. Человека, який пережил оккупацию, який дочекався визволення. І он тут його одним словом своїм, одним криком своїм забив. Є ще ось много таких, як кажуть, картинок. Я, між іншим, про їх розказував Василю Быкову. Ну, це був для мене один з самих близьких і дорогих сябров. Але він був у час війни на фронті. А он отчував необходимость, як же так, белорусскому письменнику и обойти, скажем так, партизанскую войну. И он отчував у себе необходимость, обовязок, можно сказать, звернуться до этой темы, але ему не хапало некого особистого материалу. И он часто распытывал у меня, вот, хоть я был малый, отповедно, але як, что я помню, як это было, что такое оккупация, что такое партизаны. И я ему рассказывал детали. Детали, скажем так, у нечем бытовые, а у нечем и вельми, на мой погляд, цікавые. Бо, например, лето. На тым боку Дрисы малые великие щетки. Теперь там амаль не засталося нічого. На этом боку Малютина наш. Ранечка, теплое, солнце. На тым боку выходить мыться на берег реки немцы. На этом боку Дрисы, партизан. Мыются, плещутся, как кажуть, опранаются и разыходятся. Ты туды, это и сюда. Потом каля моста праз Дрису в Осетках была школа. Там занятков ніяких не было, и там налаживали танцы. Знову же, война-то война лишь, есть люди, есть молодцы, им и танцевать хочется, даруйте, и любиться хочется. На эти танцы, ну это ж робилось завсюди вечером, светла там великого не было, поэтому тут еще была махчимость так, нечто не надто выделяться, показываться. И на эти танцы приходили, ну, девки, перш за все, а хлопцы приходили и партизаны, и полицаи так само. Бо и партизаны, и полицаи часто были с одной и той же вёски, або с соседней вёски. И эти танцы все так они были, никаких там, я кажу, питанию проблем не было, покуль один полицай пришел, запросил на танец девку, а был он пьяный. И на зимне пошла. И он выхопил гранату и взорвал. Взорвал эту девку, взорвал еще несколько человек. И тогда уже началась невеселая история. Ну, або такое. Вот партизаны стоять у вёсцы. А там немцы, гарнизон там. Ну, некалькі немцаў і паліцаі нейкія. Прытым там былі не толькі немцы, вось за гэты час, калі мы там жылі. Там былі і часткі італьянцаў, і літоўцаў, і украінцаў. І наколькі я запомню, вот, і старэйшыя людзі, даволі мілыя былі італьянцы. Мілыя, вясёлыя, добрыя. Украінцы вельмі многа спявалі, хораша спявалі. А жорсткімі, на жаль, самымі былі літоўцы. Так вось, тут партызаны, а там гэтыя немцы, як мы тады казалі. Ну і партызаны сядзяць і п'юць самагонку. Гэта было даволі часта. І заспрачаліся двое, прытым не радавыя, там, а нейкія, не надта вялікія, але начальнікі. Той кажа, хочаш, вот я на кані зараз сяду і праскочу, а там, дзе тыя былі немцы, на гары там нейкая такая будыніна была, я вот, ты ж будзеш бачыць, я праскочу туды і вернуся назад. Той кажа, што ты дне-небудзь? На літр. Той садзіцца на каня, туды і назад вяртае. Вось такая дурата, зноў ж. Ну, пашанцавала. Ці то тыя не ачухаліся, ці то, як кажуць, махнулі рукой, яго не забілі. А гэта ж чалавек на верную смерць ішоў. З-за чаго? За літр самагонкі. Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна.